Глава 12. Ну что? Вижу, все на месте. Значит, Блез, вот персональное задание. Нужно до конца недели починить его. А как же регламент, когда я должен сдавать одного дроида в день? Говорю же. Вот тебе персональный приказ. Действительно, поступил приказ, чтобы я занимался только этим своим заданием. Что это такое? Это ведь не дроид. Не дроид. Это трехуровневый спектрограф. Он тоже используется у нас в работе, и ты должен уметь их ремонтировать. Хорошо. Посмотрю. Смотреть не нужно. Требуется отремонтировать. Как я без осмотра его должен починить? Делай, что хочешь, но к концу недели тебе нужно его починить. Хорошо. Мне, честно говоря, уже надоело с ним припираться, и все равно отремонтирую я его или нет. На побережье не пошлют, а наверняка отправят в одно из городских управлений. Так что я был даже не против этого. Остальные работают как обычно. Вот ваша куча для ремонта. После этого он развернулся и ушел. Затем все трое техников встали и подошли к этому спектрографу, рассматривая его. «Это он тебе круто подсунул», — сказал Вилл. «Чего так?» «Да он сам не смог отремонтировать его, хотя больше месяца ковырялся с ним, так и не сделал». Он у него на складе пылился несколько месяцев уже. — Что с ним? — Никто не знает. Просто перестал работать, — ответил Шурт. — Диагностика что выявила? — Непонятно, что она показывает. Ведь базы по нему нет, как и производителя этого аппарата. — Что с ним случилось? — Обанкротился вроде. — Понятно, что ничего не понятно. — Как-то так. — А вы его пробовали отремонтировать? — Нет, ты что, он нам не доверял его. Он вообще-то кучу кредов стоит. — Тогда все ясно. Ну что же, попробуем его починить. — Аккуратней с ним. — Это само собой. Дроиды подняли и поставили его мне на стол, и я начал искать его марку и модель. Марка из Карго. Модель 3050. Дал приказ дроидам разбирать наружную обшивку, а сам искал в сети базу по нему. Шут правильно сказал. Базы, как и этого производителя, больше не существовало. Он обанкротился больше 10 лет назад. Может, нелицензионная база есть? Начал поиск по разным закрытым форумам для техников. Перелопатил 20 таких форумов. База действительно нашлась по нему, и даже в 3 вариантах. Все 3 оказались нелицензионными. За них просили от 3 до 5 тысяч кредов. Мне таких денег жалко по нескольким причинам. Во-первых, могли прислать вместо нее непонятно что. Во-вторых, ради одного аппарата покупать базу за 3000 жалко. В-третьих, я и так уже потратился прилично до этого. Все равно Коди что-нибудь придумает, чтобы избавиться от меня. Значит, будем ломать, но не в присутствии техников, а вечером в гостинице. Время у меня есть. Пока не спеша сделал диагностику аппарата и действительно получил какую-то непонятку в ответ. Когда дроиды сняли всю обшивку, я начал разбираться в его начинке. Это, конечно, сложный аппарат, но для техника, а не для инженера. Хотя я только в общих чертах представлял, что это за агрегат и для чего он нужен. Но принцип его устройства понятен. Один общий блок внизу и 3 манипулятора с 3 сторон. Общий блок выполнял управление манипуляторами, а уже сами манипуляторы выполняли каждый свою функцию. И у каждого имелся свой блок управления. До вечера я делал вид, что только разбираюсь с ним, а на самом деле просто бездельничал. Вечером в гостинице начал взлом аккаунтов. Первый оказался пустышкой. Там нашлась только общая база по всем спектрометрам. Скачал ее на всякий случай. Посмотрел, что у него есть еще из баз, и тоже скачал парочку интересных. На втором форуме не было никаких баз. Это мошенники. Вот на 3-м форуме я нашел, что искал. Базу именно по этой марке аппаратов и их ремонту. Тоже ее скачал себе. Здесь было много интересного. Но я не стал рыться, так как меня обнаружили, и пришлось быстро заметать следы и уходить. Похоже, это был какой-то хакер. Он даже решил потягаться со мной. Пришлось объяснить ему, кто главнее, и выкинуть его из его же аккаунта. После этого почистил следы и ушел оттуда. База была, но я боялся ее ставить. На всякий случай проверил на вирусы ее, и ничего не найдя, решил рискнуть и начал закачку на нейросеть. База оказалась совсем небольшой. Я посмотрел, что за ночь я ее должен был изучить. Потом проверил моего старого хакера. Его не было. А вот папочка заминированная сработала. Кто-то ее взломал и получил мой подарок. Этот кто-то был в сети, и я его хорошо видел. Так кто же ты такой? Надо же, какие люди! Оказалось, это как раз тот третий, что заходил в гости к Хэлл. Я начал поиск о нем по соцсетям. Оказалось, что он первый заместитель руководителя охранного агентства, где работал Иджи. Значит, поняв, что камера сняла пикантное видео с его участием, решил его удалить. Вот только он не понял, что и видео не удалил, и попал уже во второй раз. Отлично. Понаблюдаем, чем он занят. Сейчас, судя по всему, он был дома. 2 часа он сидел на месте и, похоже, просто что-то смотрел или изучал. Мне это надоело, и я бросил это занятие. Решил, что лучше мне поспать, чтобы быстрее база изучилась. Когда проснулся, то первым делом проверил базу. Она была изучена. На работе все смотрели на меня с сочувствием, но я за ночь изучил базу и теперь уже представлял, что за аппарат стоит у меня на столе и как его нужно ремонтировать. Теперь я знал, что когда диагностика показывает такую белиберду, это означает, что один из блоков управления манипуляторов не подключен к основному блоку. Причина состоит обычно в механике, просто этот блок не до конца подключался. Выяснить это несложно, нужно только отсоединять манипуляторы по очереди, а потом отделять блоки управления от механики и вручную их подключать. Так и сделал. Отсоединил один манипулятор, потом другой и третий. Только когда я подсоединил все блоки управления манипуляторами вручную, диагностика дала результат. Вышел из строя еще один блок на одном из манипуляторов. Стало ясно, что с ним такое. Когда начал разбираться с 3 блоками приводов, у них выявилась одна и та же поломка в выходе большинства приводов. Они почему-то погнуты. Блоки придется менять, починить их сложно. Вот только когда поискал все эти нужные мне блоки, то их там не оказалось. И от пары поставщиков запчастей я получил ответ на мой запрос, что данных блоков нет, и они не выпускаются. Мне предложили только подобные от других марок спектрометров, которые имелись в наличии у них на складе. Пришлось сидеть и сравнивать с моими характеристиками места крепления и присоединения блоков управления. В итоге я нашел подходящий блок по характеристикам, но он сильно отличался по посадочному месту, и с подключением управляющих блоков тоже будет куча заморочек. Хуже всего во всем этом цена модуля. Каждый стоит 150 тысяч кредов, а мне нужно 3 таких. Просто прикинул его стоимость, и получилось, что такой аппарат стоил 20 миллионов. Решил все-таки направить запрос на 3 таких модуля и место, где их можно было приобрести, добавив туда 9 нужных мне штифтов крепления. Вряд ли купят, конечно, но у меня будет причина, почему я не выполнил этот ремонт. Каково же было мое удивление, когда я увидел утром все 3 модуля и штифты к ним у меня на столе. Все 3 моих коллег с интересом рассматривали мой заказ и то, что делаю с этим прибором. «Ну что? Как успехи?» — спросил Вилл. «Пока не знаю. Я к ремонту еще не приступал, только разбирался с ним. Запчастей к нему нет. Буду от другого пробовать устанавливать». «Вижу, тебе новые запчасти привезли». «Заказал вчера». «Дорогие, зараза, каждый блок 150 тысяч стоит». «Ничего себе!» Сам в шоке, что мне их купили. Теперь придется что-то придумывать, как их установить к нему. Если ты его не сделаешь, у тебя будет куча проблем из-за них. Понимаю. Буду делать. 30 минут у меня дроиды подгоняли 1 блок к манипулятору. В итоге мне все удалось сделать. Не знаю, смог бы я справиться с этим, не будь у меня инженерной базы. После обеда я установил 1 манипулятор на место вместе с уже новым блоком. Диагностика показала, что манипулятор исправен. Попробовал покрутить им в разные стороны. Все исправно работало. Дальше проще. Все пошло по накатанной схеме. Дроиды переделали еще 2 манипулятора, и я тоже установил их на место. Теперь все 3 манипулятора исправны, и осталось найти только неисправный электронный блок на 3-й манипулятор. И здесь засада. Понятно, что нужного блока тоже нет, и придется искать подходящий. После долгого поиска блок я все-таки подобрал. но он был сложнее того, который установлен, и не подходило ничего к нему. Самое главное, разъемы оказались разные. Но пугало уже не это, а его цена. 2 700 000 за блок. Выхода нет, нужно пробовать. Вроде должен подойти. Направил запрос на покупку и заодно новый разъем под этот блок, после чего пошел домой. Напоследок поставил дроидов так, чтобы никто не мог приблизиться к спектрометру, а то как бы не сломал его. Утром дроиды стояли по-другому, значит, кто-то побывал тут. Доступ к дроидам был только у Коди, вероятно, следит за тем, что я делаю. Проверил спектрометр, все манипуляторы исправны. Мои опасения оказались напрасными. Мало того, на столе лежал новый модуль, что я заказал, и разъем к нему. Обалдеть! И это купили! Придется переделывать разъем на манипуляторе спектрометра, ведь новый модуль сильно отличался от старого. Дроид долго и кропотливо выполнял эту работу, ведь они отличались очень сильно. Когда новый разъем был готов, я подключил модуль и со страхом запустил диагностику. Диагностика показала, что ошибок не найдено. Аппарат исправен. «Бинго! Я сделал!» «Что, правда?» — не поверил Вилл. «Все, аппарат исправен. Можешь убедиться сам». Он подошел и проверил. Диагностика выдала ему, что все исправно. «Да если бы сам не видел, не поверил, что его можно исправить. Ты раньше такие ремонтировал?» «Нет, конечно. Я его первый раз здесь увидел». «Куда его деть потом?» «Передай Искину». «Так это же не дроид». «Все равно передай, что выполнил задание. Тебе от управления должны премию выписать за него». «Не помешало бы, а то все штрафуют только». «Сам попроси». «Попрошу». «Хорошо, что подсказал». Сам пока смазал все тщательно и дал задание дроидам собирать наружную обшивку обратно. Когда они закончили, я передал его Искину, заставив сделать диагностику. Потом дроиды сняли его у меня со стола и поставили рядом. Уехать он никуда сам не мог, только если его кто-то катить будет, он был на небольших колесиках. Сам я не знал, чем заняться дальше. Не знаешь, чем заняться? Вон, бери лабораторного дроида да ремонтируй. Их еще 4 штуки лежало в остатках кучи дроидов. У меня задание было до конца недели заниматься только им. Ничего другого нельзя делать. Так ты же его выполнил. Вот и не знаю, чем теперь заняться. Тогда жди Коди. Коди не заставил себя долго ждать. Однако пришел не один, а с девушкой. Говорю же, не знаю, я его не ремонтировал. Все вопросы не ко мне. Тогда почему мне пришло сообщение, что спектрометр исправен, и я его забирала? Не знаю, я ничего такого не отправлял. Показывай, где он. Вот он. Показал на спектрометр. И все вопросы вот к нему. Я его не ремонтировал. Он показал на меня. «Ну, показывай, что ты сделал с ним». «Отремонтировал, можете забирать». «Вначале нужно проверить». «Проверяйте». «Диагностика показывает, что он исправен». Она подключила его и стала диагностировать. Потом попробовала манипуляторы. Все работало. «Вот видишь, Коди, все работает. А ты говорил, невозможно починить». После этого Коди посмотрел на меня, как на врага. «Ты что, и третий манипулятор исправил?» «Да, сделал». Пришлось, правда, все не родное установить к нему, а других моделей, но что вроде все работает. Нужна тонкая настройка, но это ерунда, сделаю. Какой ты молодец, да я тебя поцелую. Она чмокнула меня в щечку. Во мне тут же проснулся чертик. Кто так целуется, вот как надо. Сгреб ее в охапку и поцеловал в засос. Она поначалу пыталась сопротивляться, а потом прекратила вырываться, после чего отпустил. Судя по удивленному и довольному лицу Коди, я понял, что сделал что-то плохое, и он теперь за все со мной поквитается. Когда я ее отпустил, она отскочила от меня. «Маньяк!» «Да, но целуюсь отлично, мне премия за него полагается. Ты ее уже получил. Маловато будет». «Размечтался!» Она вышла из мастерской, Коди тут же последовал за ней. «Спектрометр забыла. Сами привезете». Услышал я в ответ из коридора. Когда я повернулся, то все остальные техники сидели с выражениями шока на лицах. «Чего не так?» «Ты это круто с ней», — ответил Вилл. «Да ладно, ничего такого. Просто поцеловал. Ты знаешь, кто это вообще-то?» «Понятия не имею. Но, судя по выражению ваших лиц, кто-то очень крутой. Вообще-то она заведующая главной лабораторией. Ну и что не так с ней? Приятная девушка во всех отношениях. Все так. Только она племянница начальника управления. Всего-то? Не жена ведь? Вот если бы жена, тогда бы я напрягся. И то не уверен, что меня бы это остановило. Ты знаешь, сколько претендентов на ее руку и сердце? Подозреваю, что много. Не то слово. Полуправление точно. А ты ее вот так в засос и при всех. Не знаю, как вам, а мне показалось, что ей понравилось. Вот это и плохо. Ты видел, как Коди на это смотрел? Да ну его, надоел. Пускай отправляют куда угодно, я не против. Сомневаюсь, что тебе это грозит после спектрометра. Тогда что? Не знаю. Но может быть все что угодно, ходи осторожно. Ерунда все это. Просто скучно. За мной и так постоянно СБ следит, и я уже привык. Наверняка тут полно камер натыкано. Почему ты так решил? А ты проверь. Проверю, но ты сделаешь лабораторного дроида за это. Договорились. В мастерскую вначале приехал транспортный дроид и забрал спектрометр, а потом и дроид для поиска жучков. Как обычно, нашлись три скрытых камеры в помещении, и жучок у меня на рюкзаке. Ну вот, я же говорил, они тут есть. Им, похоже, тоже скучно, и они наблюдают за тобой. Дроид с тебя. Хорошо, сейчас займусь. Все равно мне было нечего делать. А Коди так и не сказал, чем заняться. Ушел за племянницей и не вернулся. Явно мне очередные гадости готовят. Тут мне пришла в голову интересная мысль. Не испугался ли он за свое место после этого спектрографа? Ведь он не смог его отремонтировать, а я сделал. Сейчас точно что-то новое ищет, чтобы мне подсунуть на ремонт. Взял пока лабораторного дроида в ремонт. Они явно не успевали закончить с ними до конца недели. Начал диагностировать и разбирать его. Не успел это сделать, как рабочий день уже закончился. После этого я, как обычно, в последние дни пошел в зал на тренировку. Там я даже завел свой шкафчик со специальной одеждой для тренировок. Иногда мне компанию составляли Вил или Лия. Лия, как и я, только силовой подготовкой занималась. Вил больше увлекался спаррингами, иногда в них участвовал. Мне он тоже предлагал поучаствовать, но я всегда отказывался. Поступало еще раз несколько приглашений от других, связанных, как я понимаю, с моей дракой со спецназовцами. Раздевалка была общая, и я несколько раз ловил на своей спине взгляды, когда переодевался, в основном женские. Вот и сейчас, как только я стал переодеваться, почувствовал несколько взглядов на спине. Повернулся. Вроде нет никого сзади. Оделся в тренировочный и пошел, как обычно, на силовой тренажер. Начал с беговой тренировки. Но не успел дойти и до половины поставленных тренажером целей, как все остановилось и погасло. Что за ерунда? Тренажер не откликался больше на мои запросы и вышел из него, чтобы проверить подключение к сети. Оказалось, что меня там уже ждала делегация, больше, чем из десятка разумных. Все с интересом меня рассматривали, когда я вышел. — Что, тренажер нужен? — Нет, нам нужен ты, — ответил один из толпы. — Зачем? —